Так. Ребятки, кто у нас есть онлайн уже? Чем они слышно. Арю белые. Но я так понял, что это твои технические особенности, потому что ну кто-то нормально слышит, кто-то нет. Музыку выключите вообще. Я вот ее вообще не слышу у себя в наушниках. Как-то это. Окей, музыку я выбираю тогда. Я хотел фоном, чтобы была какая-то музычка. Ну да ладно, чтобы было веселее. Вот. Сейчас к нам подключится антикал. Мы поболтаем. Я. Так. Вас нормально слышно, музыку выключит. Татьяна Тукбаева, приветствую вас, рад вас видеть. Марк Кучеба, мы не знакомы, но приветствую. Фон какой-то, фон не знаю, у меня все тихо, все чисто. Джохан Ван, я уже выключил, закрыл вкладку, чтобы она ресурс у меня не откусывала, поэтому. Вот. Татьяна Завадская, приветствую. Какой музон? Да нет у меня уже музона, все. Это соседи твои, стопудово. Доставай перфоратор, там стим как надо. Так, сколько у нас 28 человек. Ребятки, не ленитесь. У него даже стримы дали. Ну, там, насколько я знаю, были кое-какие персональные данные, которые, ну, как бы, зачем распространять. Вот, поэтому он удалил, он сделал все правильно. Привет, Хуангович. Маркус, привет. А Арю Белый, кстати, не знаю, ты пока единственный, кто нравится, что шипит. Так, что это было? Что за звук? Кто там что уже? У меня, как обычно, все подтупливает и подтормаживает, поэтому я могу не увидеть. Кто-то что-то скинул. Я пока не вижу, кто. О, вижу, так, а кто скинул, не вижу. Блин. Ребятки, я еще не разобрался, мне подсказывает антикал. Всем здравия. Дантесу. Дантес, кстати, здесь, он среди вас, так что можете с ним тоже здороваться, он вас видит, читает, он с телефона. Дантеси, поздоровайся со всеми. Все тебя жаждут все. Фон какой-то. Странно, у меня никакого фона нет, у меня в наушниках идеальная тишина. Подождите, я сейчас сделаю звук. Он вас видит, читает, он с телефона. Нет, все хорошо. Дантеси, поздоровайся со всеми. Фон, может быть, если и есть, то минимальный совсем, то есть легкое шипение, возможно. Эдмон пока голос дать не может, у него беда, электричество отключили, поэтому пока никак. Появится электричество и как бы это, он скорее всего к нам присоединится. Так. Добрая злюка, я увидел, что это. Вы скинули денежку, спасибо вам большое, спасибо. У меня тут просто все подтупливает, еле шипит, я не слышишь. Блин, ребята, я, к сожалению, не могу настроиться. Да что ж такое? Что за нахрен? включить. Сейчас, так у меня все включено. Братиш, все включено. Так, ребят, что? Как слышно меня? Все слышно? Слышно. Йо-йо-йо, здорово! А вон ты антикалушка, ребятки, поприветствуйте. Братиш, поздоровайся с гостями. Здорово всем, привет. Чуть-чуть задержался я тут, семейные дела. Святое дело, что? Вон сколько людей. Ребят, все влепите лайки сразу этому стриму. Ребятки, не ленитесь, лайки помогают продвигать этот видос выше, лучше, дальше. Добрая злюка, ко мне можно на ты, на здоровье. Я понял тебя, добрая злюка. Привет всем, привет. Олег Кубасов пишет, Антикал 2 слушал мало, но тоже приветствую. Здорово! Заходи обязательно, влепи побольше лайков, пробегись по комментариям, облайкай их тоже. Говорит, антикалушка очень громкий, а вот так нормально? Я, короче, достал второй микрофон, попытался с ним поработать, но, короче, он не определялся, и поэтому я назад первый микрофон взял, поэтому как-то так. А вот спрашивает Николай Акимов, а что со вчерашним уродом? Этот, короче, тип сейчас отключил телефон, и я сегодня не смог стрим с утра провести. Дела семейные. Вот. Попытался ему еще позвонить, но номер уже отключенный. А, Игорек, у них просто этих номеров вот реально хоть жопой жуй, потому что когда мы с ними кусались, у них вот вообще другие номера были. Такая херня. Илья Олег Овечкин. Да, я знаю, что меня хуже слышно. У меня микрофон похуже, у меня боковой микрофон, он висит на наушниках, поэтому да, вполне возможно. Игорюк, у тебя какой микрофон? Перед тобой. Да у меня петличка. А, петличка. Нет, ага. Ребят, привет всем. Могу говорить тише. Да нет, они хотят, чтобы я говорил громче, а у меня как бы, ну, я не могу, я так не смогу долго разговаривать на повышенной громкости, горло сядет. Что, Дантесу свет не дали еще? Да нет, вроде пишешь, нет, он бы написал мне, я ему сказал, что я буду на связи. Коллекторы отключили свет, походу. Эдмон Дантес, о, вот он, привет, брат. Кабель, ну как свет включит, заходи. Арю белый, а в зале помог кто-то штангу поддержать. А вчера черт, с которым разговаривали, он в тренажерный зал типа торопился. Не, подожди, он же тебя в октагон звал махаться с тобой. Ага. Герои, блядь. Да, что-то я сомневаюсь, что как бы он бы тебя вывез. Ребятки, так. Так, вот уже два. Так, для справки. Ребят, вот сейчас... Игорек, прости. Так, для справки, у нас Игорь чемпион Казахстана, да, по-моему, сколько я помню. Да. Чемпион Казахстана по кикбоксингу, поэтому, ну, я думаю, что к этому уколу бы мало не показалось бы. Да, ребят, я 7-8 лет назад переехал в Россию, раньше жил в Алма-Ате, и потом переехал сюда, получил гражданство. Ну, короче, живу сейчас в Краснодаре. Ну, а я так, для сведения, чемпион России по кикбоксингу, чемпион Сибири по кудо, мастер спорта по кудо и... КМС по кикбоксингу. Ну, это по тайскому боксу, как бы, ну, просто, сейчас уже не скажу, первый разряд, по-моему. Такая тема. Хуя себе, бля. Да. Я с тобой ругаться не буду. Да мы с тобой вроде не ругаемся. Кстати, ты можешь зайти ко мне в контос посмотреть, у меня там видосы есть с моих последних боев, где я чувака вырубил. Что-то горло. А, ну, это на WhatsApp скинешь мне. Окей. О, Кверти здесь что-то не. А, вот он, Кверти. Здорово, Кверти, братан. Этот. Слушай, что-то я проворонил. Сколько стоит минуты на скайпе, бляха-муха, просмотрел. Забыл посмотреть. Папа, я короче, там $6 и $10. Ну, Skype такая вещь странная. Один даже набор нажимаешь, вот просто даже не дозвонился, он, сука, снимает минуты. Только. Ну, вчера мне нихера не хватило. Вот второй раз загрузил, там пообщались, считай, второй стрим там, ну, был, грубо говоря, почти 2 часа, и уже почти все сожрало. С Кипра, парни, вам передают. С Кипра, привет. Ого. Здрасте. Возьмите нас на Кипр, парни. Алейкум басим, здорово, братиш. Да я, конечно, тут вообще что ты переживаешь. Так. А что, ребят, кто нас откуда смотрит? Все с России или, ну, вот, или с России и с Кипра, или, может, еще кто откуда? Вот Йохан Ван пишет, надо попробовать IP-телефонию подешевле, чем Skype поискать. Ребят, вот, если у кого-то есть какая-то информация, кто-то знает что-то как-то, то, ну, подсказывайте. Омск. О, земляк, слушай. Йохан тоже Омск. Йохан тоже Омск? Тут тоже Джон, да. Подожди. Кто-то же мне писал, блин. Ребят, вы, конечно, это, кто-то из вас пишет мне в WhatsApp, отмечается, общается. Я, к сожалению, я со всеми общаюсь, но я не могу запомнить всех, и поэтому я могу путать, поэтому, ну, напоминайте. Омский район, Олег Кубасов, Казахстан, Кировская область, Краснодар. О, Краснодар. Как у вас там? Обнинск. Ну, все-таки по... Россия по большей части. Так, сейчас я секундочку отойду и вернусь. Давай. Ари Белый, видишь, я как бы лично никогда не имел дела с такой вещью, как IP-телефонии, да, поэтому, ну, информацией не владею, и, честно говоря, я что-то забегался, запарился и даже не узнал, хотя в Гугле не забанен. Блин, что-то горло садится, капец. Так. Не только с Францией тоже. Что с Францией тоже? Бенвел 8. Что с Францией тоже? И с Кипра. С Подмосковья. Со следующей недели с Ямбурга буду смотреть. Ямбург это север, да? Я, кстати, в 2007, если не ошибаюсь, Ямбург где-то так. Кто что сказал? Блин, оповещение. Как тут смотреть-то все? Ребятки, я опять туплю, не вижу, кто что сделал. У меня опять все тормозит дико. Себастьян Перейра, о, братиша, привет. Он здесь в комментариях. Так, спасибо там за донатище. Кто-то что-то кинул, но я не вижу, кто и что. У меня все тормозит. Татьяна Тукбаева, вот сейчас дошла. Спасибо вам огромное. Мои сообщения. Понял, братиш, спасибо. Ага. Все, вижу, все. Оставляю, короче, эту. Оставляю эту страницу открытой, чтобы быть в курсе. Так, тут что там? Так, Анастасия Обнинск, какой район, Заполярного округа. Друзья, всем привет, где Лех потерялся. Так, Севастьяныч, я уже говорил, он здесь, а у него электричества нету. Переезд, здорово, опять! Хотя слышно около дела, кстати. Чё? Нормально слышно. Чего ты рассказываешь-то? Ай. Увидишь последнее. Так. Анастасия, 52. Так, это чё 52? Это размер? Или что? Братиш, ты чё пропал-то, Перейра? Пропал что-то, не пишешь, не звонишь, чё там засухарился совсем? Ребят, кто не знает, Себастьян Перейра, это тоже наш коллега. У него тоже своя своеобразная фишка. Это пираты. С 32. А, 52, это, наверное, этот, господи, код региона. Я вас понял. Размер ноги. А сегодня кала. Ребят, у меня на в этом, господи, у меня на WhatsApp, да твою ж мать, у меня на скайпе денег нету, Коломес Степанович, денег нету у меня на скайпе, поэтому, короче, тут у меня с бабосами беда, поэтому я денег не закинул. Сейчас, если что, насобираем, а на следующей неделе закинем. И у нас же на следующей неделе будем прямо позванивать вместе с Антикалом, если он будет тоже свободен. Прям будем двоих прям по жесткачу хуесосить, короче, всю эту братью. Марк Учева. Обидно, что так мало людей. Ну, вы делитесь с друзьями ссылками тогда, какие проблемы-то. Вы же можете нам помочь, если каждый хотя бы там нескольким человекам отправит ссылки на наш стрим, на наши каналы, на наши видосы, то наша аудитория будет расширяться. Вот, делюсь как могу. Да, ребятки, спасибо вам огромное. О, Лисончик, привет, привет. Рад тебя видеть. Нижний Новгород. Как насчет разорвать Филгород? Ребят, я думаю, знаете что? Я бы с удовольствием сейчас, но я уже сказал, что на скайпе денег нету. Поэтому пока звонить не могу. Только через телефон. Ну, а через телефон, если мы сейчас будем звонить, это будет такая какофония. Сейчас я уточню, если, может быть, Антикал, если у него деньги есть на этом, на скайпе, то позвоним, поболтаем с этой шелупунью. Ну, он вчера прям потратился прям на все эти звонки и так далее и тому подобное. Вчера он повеселил вас здорово. Мы, кстати, если кто не знает, мы с Дантесием тоже закусывались вот конкретно с этой же шоблой. Вот. Как раз по Хуанговичу. Конкретно вот этот Руслан, как он, Мирзоев, или как там его, конкретно с ним тоже разговаривали. Ну, как разговаривали, нахуя их только вытаскали. Так. Татьяна Завадская, о, спасибо, моя дорогая. Очень признателен. Они мне, не могу затрачивать Филбертов, они мне все симки переблочили. Я думаю, знаете что, давайте вот как вот помните, может быть, мы делали обзвон там Росдолга, там еще какую-то херню. Как вам насчет того, чтобы сделать то же самое с Филбертом, да? Например, что у нас? Может быть, стоит какое-то, не знаю, замутить какое-то голосование, да, там сделать какой-то опрос у вас, то есть предложить несколько вариантов и посмотреть, ну, что вам будет наиболее интересно для того, чтобы позвонить. И мы все вместе, кучей, 3700 человек, подолбим всю эту шоблу. Ну, помните, эта херня работает, потому что Росдолг перестал звонить. Потом там еще мы что-то делали, кого-то обзвонили, сейчас не вспомню точно, тоже перестали звонить. Так что эта тема работает. Как вы думаете, как вам эта мысль? Может быть, стоит замутить такую тему? Ирван Чернышов, Пермь тоже стрим смотрит. Привет, пермяки! Кверти-кверти. Первый раз про Филберт слышу. Кредит-то рассадить надо, а то расслабились. Сейчас, ребят, я думаю, знаете, в связи с политическими вот этими все событиями, которые происходят у нас в России, да, сейчас все эти шоблы активизируются. скоро очень. Так, я тут, я тут. О, о чем общухи? Напугал меня. Нет, не, короче, кто-то тут. Арбелла предлагает Филбрет посадить на жопу. Да, я с радостью. Я просто за. Нет, у тебя на скайпе есть что-нибудь? Так, я сейчас посмотрю. Прямо вот сейчас я посмотрю, что есть у меня. По нулям. У меня там демо минуты эти были бесплатные, я их уже... А, сейчас, вот, ребят, если что, скидывайте вот донатик на этот. Замутим, короче, звоночки со следующего стрима уже от коллектора минус. Будем ебашить. В две дудки. Коломей Степанович, спасибо. Че, тут какое-то аудио даже, на фига себе. На обзвон, на дозвон, на дело. Ну да, у меня два. Коломей Степанович, спасибо большое, братиша. Креативно подошел к донату. Красавчик. А что там еще звуковые можно отправлять? Да, прикинь, он там на обзвон, на дозвон. Коломей Степанович, спасибо большое. Екатерина Б, мы готовы звонить всем, только давайте номера. Вот это я понимаю, настрой, человек рвется в бой. Контора СМ или подобное, фиг его знает. Да, ребят, есть смысл ебашить те конторы, где вот есть 8800, да, чтобы, ну, нафиг тратить деньги на это говно. И можно сотово также звонить и долбить их. Юрий Аркадьевич, приветствую, приветствую, братиш. О, блядь, закрыто, отлично. Ну, такая фигня. Исхимы вчера уехали, решили до Бутова не ехать. Кто? О, Юрий Аркадьевич пришел. Здорово, Юрий Аркадьевич. Куда? Позвони он? Нам тоже. Че ты? Скачал свой скайп там? Аркадьевич, что-то у тебя время есть? Давай к нам присоединяйся. Если у тебя тоже электричество не отключили. Анастасия Н, куда номер написать? Сейчас мы выясним, там что за что у нас там на скайпах есть. У меня просто карта только кредитная, поэтому я не могу закидывать с нее на скайп. Екатерина, всем добрый день. Ребята, люблю вас всех, хорошее дело делайте. Надеюсь, это нам, а не всем-всем-всем. Аркадьич. Екатерина, всем добрый день, ребята, люблю вас. Хорошее дело делайте. Спасибо, Екатерина, спасибо большое. Братиш, да, показывает только в этом. В сообщениях у меня показывает. Что-то он... Обновляется медленно, ну, согласен, что-то. Нам, спасибо, Екатерина. Коломес. Я уже думал, Коломесище, приветище. Думаю, господи... Народ подтягивается. Да, это отлично, Алексей, это отлично, народ подтягивается. Я бы, знаете, что, я бы хотел увидеть 100 человек онлайн. Вот это было бы для прям нормальное достижение прямо. Кстати, кто не знает, я, например, периодически делаю эфиры еще в ТикТоке. Так, прикалываюсь. Пока еду домой там с работы домой еду, ну и вот разговариваем с народом. Ребят, кто новенький приходит, ставьте, пожалуйста, лайки этому стриму. Игорь, Марина Игоревна пришла. Добрый день. Привет, Марин. Да, брат. А Марина Игоревна кто? И кто это? Это Марина Игоревна. А, Марина Игоревна, здравствуйте. Идрис Баудинов, приветствую, приветствую. Кверти вообще за любой кипиш. Ребят, вот ваш бы настрой в тот момент, когда мы будем делать прям обзвон какой-нибудь вшивой конторы, того же Филберта, я не знаю. Я, кстати говоря, по Эвересту соскучился лично. Вот не знаю, как вы, а мне не хватает Эвереста. МБАшки периодически позванивают, но они какие-то прям вообще никакие. А вот в Эвересте такие идиоты более высшего сорта, на мой вкус. Кстати, ребятки, может быть, у кого-то есть просроченные задолженности в Восточке, а? Сделайте переадресацию. Я так хочу с Восточкой поболтать. Там такие завершенные дебилы. Блин, ну вот мне последнее время вообще Восточка не звонит. Вообще, они пропали, потерялись куда-то. Ну, кстати говоря, по Александру Сергеевичу и по Хуангычу, Альфа, например, тоже пропала что-то. Оксана Субачева, Краснодарский край, с вами. Привет, привет, я вообще из Краснодара, так что землячка. Оксана, приветствую, приветствую. С утра прослушал, не было стрима, почему? Арюбелый, это ты кому, мне вопрос задал? Или коллектор минусу? Верести Ковалева что только стоит. Мне понравилось, знаешь, Перейра, мне понравилось общаться с, есть у них там супер взыскатель один, как же, господи, Владимир Владимирович, таким с носом забитым говном, как же его, господи, фамилия-то, Игорек, ты не помнишь? Сейчас, да, тоже вспоминаю. Владимир Владимирович, бля, как же зовут-то его, господи. Я ему тоже говорю, у тебя что, нос забит, гайморит, что-то такое. То есть ты сразу понял, да, о ком я? Да. Блин, не запомнил я его, елки зеленые. Вот прям он такой дебил. Ай. Айвен. Так. Раз можем поверить на скайп на труды. Так, Айвен. Коломей Степаныч, прям спасибо огромное, братиш. Спасибо огромное. Будет тебе сказать. Айвен пишет, я не из России, ребята, спасибо вам, что людям помогаете. Да не за что, от души делаем. От души, да. Ну, Айвен, мы, как правило, все, как правило, все сами через это прошли, либо через что-то подобное. Ну, то есть как-то соприкоснулись с подобной ситуацией, поэтому, ну, не понаслышке знаем, что это такое, и поэтому хотели бы помочь максимальному количеству людей, но мы, к сожалению, не всех можем охватить. Надежда на вас, что вы будете распространять информацию и будете помогать тем людям, которые, собственно, нуждаются в помощи. Ну и нам, с тем, чтобы у нас были новые люди. Юрий Аркадьевич, я соберу столик и минут через 30 попробую подключиться, если получится. А в чем сложность-то, Юрий Аркадьевич? Что-то Юрий Аркадьевич уже третий стрим обувает, короче. Приду, не приду. Он, короче, нас кидает вообще. Кивинбанк тоже угомонился, один звонок только за эту неделю. Скучно без них. Кстати, у них такой прикол. Взысканием занимаются те же люди, что на горячей линии 8800 сидят. Ну, видать, у них дефицит с кадрами, да? Артем Бельчиков, привет, ребята. Успехов вам в борьбе с каловским сбродом. Спасибо, Артем, большое. Мы работаем, скажем так. Но, опять же, нам нужна обратная связь, да? Мы хотим понимать, что, ну, мы делаем что-то не зря, что люди перестают бояться. И поэтому, ребятки, если у вас есть такая возможность, присылайте нам свои записи. Мы их обязательно выложим. Опять же, если вы там не бегаете, не мекаете, а даете достойный отпор. Пусть вы там не знаете каких-то нормативных правовых актов, но вы даете достойный отпор, да? То есть видно, что вы не боитесь больше. Это будет обязательно в эфире, вообще без проблем. Давайте. Братиш, что-то сказать хотел, да? Я забыл. У меня такая тема сейчас появится. Короче, ребята, у кого есть разговоры какие-то, тоже мне можете скидывать, я буду выкладывать. Новый персонаж появляется, это один из подписчиков, но он очень смешно разводит калов, он их просто там, ну, нужно слушать. И я новый персонаж у себя ввожу. Тетя Афина была, и еще появится теперь дед Иван. Вот. Там прикольно, там реально уже в возрасте мужчина, и он просто их жестко пидорасит там. Но матов мало, но очень смешно, так что скоро будет новый персонаж. Он мне уже много скинул, и каждый раз я буду его теперь тоже вставлять. Ну, прикольный такой мужик. Катя Нагина или Нагина? Нагина, я думаю, предполагаю. Не слышу голос Дантеса. Дантесий пока недоступен. Мне вчера СП от Свеи пришел и одно ИП на ФССП я обнаружил. Что будешь делать с этой фигней? Игорь Хмеловский, спасибо, ребятки. Игорь, да конечно. Я, кстати говоря, тоже... О, кварти. А, да, говори. Да, я нет, хотел дополнить, что я тоже хочу какого-нибудь нового персонажа придумать. Конечно, Павлон Хуангевич это прикольно, но надо чем-нибудь еще. Я вот тоже думаю, о чем. Может, Хачика какого-нибудь такого тупого очень, борца какого-то такого. Спасибо. Блин, а я вот я не могу разговаривать вот именно кавказским акцентом, именно мужиком. У меня не получается. Вот тетя Фида как-то получается пищать, бля, я не знаю. А когда своим голосом как-то пытаюсь, и, бля, нихера не получается, так что я пока тетя Афина второй голос. Я думал еще, знаешь что, просто такое было, быдло такое, но оно похоже окажется на, короче, на Павлона Хуанговича. Поэтому я думаю, надо что-то прям кардинально отличающееся. Или как. Блин, ну у тебя как Павлик наркоман получается. Я тащусь. Я же когда первый раз услышал, у тебя был видос, короче, именно Хуангович и вот Павлик наркоман. Я просто ржал там, блин. Ну, я, честно говоря, я уже давно баловался вот таким вот образом. Я человек музыкальный, поэтому. Ну, хорошо воспроизвожу то, что слышу. Как-то вот, ну, может получаться у меня. Так. Еще знаешь, какая была? Павлик Норм, усываемся. Пацаны, вынос колков. О, кто-то новый у нас, вынос колков. Пацаны, лето же, тройте убогих, звонил. Окей, что вы отдыхаете на море, ничего себе не отказывает, пока не открытую прямо. Явка за косточку. Ой, братиш, да если бы мы сидели на море. По крайней мере, я. Я от моря максимально далек, наверное. Ольга Валерьевна. А кто такая Ольга Валерьевна? Генерал-майор. Товарищ генерал-майор. О, генерал-майор, здорово. Собаки не крещеные. Коломец Степанович, меня Эверест заблокировал, не могу до них дозвониться, прячутся собаки не крещеные. Ай, бля. А может... Ну, а я про... Кстати, Катя Ногина, может акцент Одессы, еврейский, одесский. Ну, мне его надо послушать, наверное, просто. Тогда я, возможно... Так я смогу его повторить? Я не слушал. Коломец Степанович, реально, налови их и похрести просто огнем и мечом. Ребят, кто зашел, только поставьте лайк, пожалуйста. Это, короче, продвигает, оказывается, стрим куда-то и канал, так что лайки ставьте, пожалуйста. Лайки, лайки, лайки. Акцент Одессы, блин. Игорь, ты можешь как одессит говорить или еврей? Нихуя, я только тетя Афина. Тетя Афина не могу, больше никак не могу. Про собак норм. Не трогайте собак. Девочки боятся мужских разговоров. Аркадий Паровозов. Ну, кстати, да, тут недавно, вот буквально последний или предпоследний ролик. У Гагарина есть разговор. Не, кверти-кверти, у него не еврейский акцент, у него одесский акцент. Коломец Степанович, да, они слабые стали. Раньше 10 звонков выдерживали, сейчас 2-3 блочат. Гоцмана из ликвидации или Фиму попробуй. А я даже не знаю, кто это, надо посмотреть сначала. Может, прапора. Можно, кстати, да, военного какого-нибудь. Такого. Сейчас чемпион. Да, сейчас я какое-нибудь сообщение прочитаю голосом какого-нибудь военного, да? Так. О. Меня Эверест заблокировал, и не могу до них дозвониться. Прячутся собаки некрещеные. Арибела, а Ибрагимом как будешь? Блин, я тренируюсь, братан. Отвечаю, тренируюсь. А Ибрагимом как будешь? Коломец Степанович, Игорь, приветствую. Привет, привет. Вот, так что, ребята, это мы собираем на скайп, на обзвон, на это все на минуту. Так что, если что, скидывайте в донатики. Вот, все потратим на звонки. Следующий стрим будет прям со звонками. Вот, Марина Игоревна, Марина, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Павел. Очень признателен за вашу помощь, за ваши теплые слова. Не все можно передать деньгами. Намного больше можно передать словами теплыми. Но и деньги — это всегда хорошая вещь. К тому же, когда она нужна для того, чтобы совершать эти звонки. Так, у тебя все-таки не обновляется вот эта штучка, да, на обзвон на следующий стрим. Не знаю. Что за херня? Может, вот, ты сейчас просто зайди туда, удали эту ссылку и новую вставь, попробуй. Попробуй. Уже на созданный сбор. Так. Чат, ага. А, сбор, господи. Так, это что у нас? Обзор, да? Обзор средств. Так. Показать ссылку для встраивания. Так. Вот кто-то пишет, можно общаться, упал, отжался, да. А ты как разговариваешь, сосунок? Упал, отжался. Вот Артем Бельчиков спрашивает, парни, а у банков действительно нет своих денег? Да, в натуре у банков нет своих денег. День, это все деньги Центробанка. А деньги у Центробанка — это наши с вами налоги. Да. Вот, и получается такая херня, получается, то, что нам дают наши же деньги под процент. Просто банк — это как прокладка между людьми и Центробанка. Да, люди, которые открывают банки, да, там на открытие банка бабки большие нужны, чтобы офисы, вот это все, получают лицензию. Вот, но по сути денег у них своих нет. Они влупили только в открытие, а потом все делают через Центробанк. И банки живут именно на проценты, которые накручивают и с людей выбивают их. Совершенно верно. И по сути, это вы кредитуете банк, а не наоборот. То есть, если вы не пойдете, грубо говоря, в банк и не возьмете кредит, который... То есть, вы идете в банк, например, ну, условно, 50 тысяч, да, делаете запрос, банк от вашего имени, грубо говоря, делает запрос в Центробанк, там, только не на 100 тысяч, а там на 150 тысяч, на 200 тысяч. Ему эти 200 тысяч, условно говоря, дают, 50 он дает вам, остальные остаются в банке. И потом он с вас еще на этот полтос накручивает кучу процентов и пытается выжать с вас вообще все до последней капли крови. Такая фигня. Пидорасы, блин. То есть, есть такая, я где-то слышал, это сказал, по-моему, Рокфеллер, что если люди узнают, как работает банковская система, то на следующий день они перевернут весь мир, что-то такое. Потому что банковская так, система, а особенно с интернетом банковская система в Российской Федерации, это прям большое-большое наебалово. На сайте Filbert сообщение. ООО Filbert запускает акцию погашения долга со скидкой. Надо бы звон делать, акцию попросить. Одесса — это кладезь юмора. Ликвидация. Ну, я, кстати говоря, посмотрю. Я, честно говоря, у меня не хватает просто тупо времени даже какие-то новые фильмы посмотреть. Или, может быть, какую-то классику, да, чтобы каких-то новых персонажей каких-то новых. Так. Я вот недавно, короче, мне рассказывали, что вот есть острые козырьки. Ага, молчу. Извини. Алексей, спасибо большое. Спасибо, друг. Игорек, продолжай, извини, что перебил. Лех, спасибо. Да, я про фильмы хотел сказать. Я давно фильмы не смотрел, а тут что-то заморочился. И посоветовали «Острые козырьки». И прям мне зашло конкретно. Я прям вот последние 3 серии растягиваю теперь последнего сезона. Алексей, спасибо. Что-то со звуком все равно. Звука доната нет. Звука доната нет, и вот сверху не обновляется никак. Вот оно зависло на 450, и все. Да, я вижу. Фигня какая-то. Да черт с ней, пускай висит. Я, главное, хотя бы слышу, да, что что-то там происходит. А слушай, ты звук у компа вообще выключил или как? Нет, я вот только у этого выключил. Я сижу, смотрю на стрим, и экран, а звук выключен полностью. Все понятно. Блин, а нижний звук не отключил, вот я тебе показывал на OBS. Оба работают. Надо отключить? Нет, наоборот, надо все включить. Нет, он включен. Там же Включен. Странная хрень. Да черт его знает. Папа героин, Хуангович скинул тебя в ВК, детский говор из ликвидации. Спасибо, я посмотрю, посмотрю. Кстати, ребятки, у меня есть, если что, контакт. Вы можете заходить, я тут сделал группу. Туда скидываю ролики. Пока народу мало, но я в дальнейшем планирую там располагать какие-то документы, нормативно-правовые акты и так далее и тому подобное, чтобы вы смотрели, учились и не боялись. Атерранот пишет: Леха, это я. Да, спасибо, Лех. Было оповещение, но не было звука оповещения. Спасибо большое. Да, с донатом какая-то беда, короче, но не показывает, не обновляется нифига. Так, Юрий Аркадьевич, парни, как подключаться к вам? Наушники с микрофоном? Ну, конечно, надо. Потому что надо. И скайпом пользуешься, Юрий Аркадьевич? Игорь Хмеловский. Йо, ребятки, Киев, дальний. Про банки физлицам, буком коммерческие банки по лицензии могут кредитовать только под собственные денежные средства. Ну хз, хз. А именно его слова хмырь. Как идея можно взять приколы деда из фильма «Ворошиловский стрелок», а именно его слова хмырь. Сейчас к ноуту подключу. Юрий Аркадьевич, там, если что, Игорек, у тебя есть Юрий Аркадьевич этот? Да, я сейчас ему скину в WhatsApp. Антона плохо слышно. Сейчас, ребят, я попробую что-нибудь придумать со звуком. Возьму наушники, микрофон, поднесу поближе к морде. Диана. Юрий Аркадьевич, еще... молчу. Говори, я пока, может, наушники возьму. А, Юрий Аркадьевич, ты, если через комп звонишь, ну, само собой, нужны будут наушники и... болталка. Если через телефон, нужен просто телефон. Диана Бутенко, я тоже горячая поклонница Эдмонда. Счастья ему с его второй половинкой. И вам, мальчишки, счастья в личной жизни. Спасибо, Диана. Спасибо. Браво, призрачный самогонщик пришел. Охуенный пацан. Угарный ник такой, призрачный самогонщик. И вчера, когда прочитал, угорал долго. Так. Эдван Дантес мониторит, говорит, спасибо, Диана. В БКИ и МФО также скидывают. Ну да. Физлицам ЦБ производит эмиссию под долговую расписку, кредитный договор. Юрий Аркадьевич, через любое, планшет, телефон, компьютер. Я тебе сейчас напишу Skype. Я тебе сейчас в WhatsApp напишу. Так, ребят, я снял микрофон, положил его прямо перед мордой. Как меня слышно? Отлично. Отлично. Долговая расписка. По сути, это простой вексель. Да, да, конечно. Вам платят за, как это, за вексель, по сути, обещание заплатить потом. То есть это вроде как является, господи, как сформулировать не могу никак, ценной бумагой, господи. Лучше, да. Ну, я снял микрофон, положил прямо перед носом. И я почему-то себя слышу в наушниках. Что-то я не выключил, судя по всему. Ну, вот это, наверное, стрим отключить. Ну, не отключай стрим, а звук в стриме. Ну, куда нет, смотришь? У меня отключен. Где-то, может быть, еще параллельно что-то. Так, лучше найди меня сам, я наушники подключил. Ну, как тебя найти в скайпе? Подскажи. Танюша, спасибо большое, я понял. Благодарю. Диана. О, Татьяна Завадская. Привет, привет, Тань. Мы сегодня уже общались. Международный... Вот призрачный самогонщик. Игорь, зацени. МБА. Международная банда аферистов. А, кстати, МБА же, у них где-то учредитель находится, господи, в Нидерландах, что ли, если не ошибаюсь, или где-то там. Короче, где-то очень далеко, но точно не в России. Блять. Кварти, по векселям не начисляются проценты, он изначально выпускается с дисконтом. походу, я хер его знает, я не знаю. Так что я выебываться не буду. Ну, я, вот, честно говоря, тоже не знаю эту информацию. Не все мы знаем, не все, это Джохан Ван. И я не стесняюсь, честно говоря, этого, я только учусь. Поэтому как-то так. Так, а что, как нам Юрия Аркадьевича-то подключить? Юрий Аркадьевич, блин, он пишет, что вот он так и называется, Юрий Аркадьевич, сижу в майке у костерка, чтоб ты его сам нашел в поиске. В этом? Там. В скайпе. В скайпе, сейчас, ладно. Сейчас попробуем найти. Коломей Степанович пишет, парни, да подключите вы уже Юрия Аркадьевича, он прям рвется. Сейчас, сейчас. А как там, по-русски, не по-русски, как написать-то? Ёлки зеленые. Юрий Аркадьевич. Попробуй порудить. Огородников Михаил, я стебусь над ними, особенно когда говорят, что ты нарушил закон и статью. Этим правом обладает суд, а не голос из телефона. Да, я тоже так постоянно. Ну и постоянно, периодически. У меня больше в жесть переходит, когда жутко пидорасить начинаю. Ну, короче, я не могу найти Юрия Аркадьевича вот по нику. По крайней мере, на русском не получается. Смотрите, тут Анастасия Н. пишет. Ну, раз никому не будем звонить. Ну, раз никому не звоним, давайте мне искать пятого мужа. Нихера себе. Так, так, так, что у нас началось-то? Давай поженимся, начинает. Прием. Коломец Степанович, Юрий Аркадьевич, пожалуйста, и подскажи парням, как тебя лучше найти. Юрий Аркадьевич, напиши свой ник в скайпе. Вот здесь, прямо здесь напиши. И, ребят, ну, если у нас тут сегодня не получается обзвон калов, я предлагаю вам, знаете, что сделать? Пишите свои телефоны, и можно будет, в принципе, с вами поболтать, если есть желание. Вот я в пятницу так же, как и все. Теперь я, короче, в пятницу буду всегда в 4 часа обзванивать коллекторов, ребят, так что каждую пятницу я в говно буду обзванивать коллекторов в 16:00 по Москве. Игорь Хмеловский, это не YouTube глючит, это у меня трансляция, у меня, короче говоря, что-то комп косячит, короче. Вот он работает нормально, потом периодически хоп, встал на несколько секунд колом и потом отвисает. Че ему надо, я не знаю. Поэтому, ребят, я вас предупреждаю о том, что такие вещи, ну, могут быть периодически. Вы не убегайтесь, не разбегайтесь. Это значит, что сейчас через пару минут мы вернемся. Я пробовал при Аркадич. Аркадич. Сейчас наберем Аркадич. Сейчас я тебя найду. Опять все встало, что ли, или что? Аркадич, откуда? Курган? Аркадий Паровозов спрашивает. 16:00, а не поздновато? Калы до скольки работают? Ну вот, ради интереса, зайди ко мне на канал, на мой Антикал 2. Вот вчера был обзвон. Я иногда и до 8 обзвон идет вечера. Они, блядь, долго работают. Вчера вообще отличный стрим был, просто охуенный. Да-да-да, подтверждаю. Йохан пишет, админа тебе найти знакомого надо, комп полечит. Да я сам как бы с компами в принципе на ты, но то здесь какая-то непонятная херня, я просто не знаю даже в какую сторону кивать. То есть у меня 8-ядерный комп, 80, господи, AMD-шный, хоть и на AM3, старенький, но все равно работает, зашибись. У меня система на SSD стоит, как бы, в оперативке 8 гигов. Куда это все упирается, непонятно. Аркадич, вон на планшете пишу с опечатками. Аркадич, ты скажи, пожалуйста, Аркадич, ты откуда? Тут у меня несколько Аркадичей выхватилось. Курган, там, Рена, Рехавот Израиль, Хайфа Израиль. Так вот, сегодня много тех, кто вчера у меня на стриме были, ребят. С утра я просто не смог физически обзвонить, но я попробовал этого же черта, с которым я вчера разговаривал, у него уже недоступен телефон, так что без обид, что я утром не смог выйти в стрим, Теперь, ну, будет чуть попозже. Марина Игоревна, кстати, вопрос про МФО. Кто-нибудь знает, что значит перевод Visa Money Transfer, Visa Direct Russ? Прямой перевод денег через визу. Что-то она как-то так, аббревиатура какая-то. Чё ты, эй? Я бы прочитал Visa Money Transfer, Visa Direct Russ. Так, ребята, это кто, чё? А, это, господи, это... Это не понятно, это личное. Так, Аркадич, ну я не знаю. Давай, может быть, я тебе напишу этот свой скайп. Игорёк, у тебя есть с ним прямой? Я ему написал в WhatsApp твой скайп, но он не прочитал и не доставлено его. Да, жёванный крот. Евгений Хвалев, привет с Хабаровска. Здорово, здорово. Хабаровск. Чё, кстати, как у вас там погода в Хабаровске? У вас это в Омске как, тепло? Отвратительно у нас. У нас весь день херачит дождь, холодрыга, просто капец. Это как будто, вот не знаю, сентябрь, такой поздний сентябрь, переход в октябрь. Блин, в Краснодаре такая жарища, на улицу, блядь, выйти невозможно. Блин, кто там, что там? Евгений пишет. Хвалев, Хвалев. Извини, я буду просто Евгений. Не Айс. Алексей, спасибо, спасибо большое. На разрыв пуканов калов, чтобы прямо рвало. Надеюсь, не нас, а пуканы калов. Алексей, спасибо. Огородников Михаил, неделю уже молчит телефон, наверное, передали другим. Передам МБА. МБА не вывез, сдулись. А им бывает, что, они работают только по 1005, что они могут сделать? Звонить и визжать вам в трубку, все, в принципе. Даже приехать не могут. О, наконец Юрий Аркадьевич прочитал сообщение. Аллилуйя, брат! Огородников, скорее всего, агентский кончился, жди лицессию кому-нибудь или другой агентский. Эвересту передадут! Эвересту! Блин, а мне, короче, сегодня такая мразь звонила с Эвереста, я завтра выложу этот видос. Просто тварь конченая, я начал, короче, женским голосом разговаривать, они там все Анну Ильшатовну требуют. Блин, но потом она что-то борзеть стала, я ее начал как хуесосить там. Минут 8 ее точно хуесосило, она все сглатывала, блин. Так, а в Москве калов в офисах затопило. Конечно, затопило, они же в цокольных этажах сидят внизу. Пидорасы плавать начали, нахуй. Всплывут по летом, как все подсохнет. Чё? У нас в Новосибирске плюс 30. Вот я вам завидую. У нас 700 километров вроде, а почти полная жопа. Предложите из поставой... А, Олег, да-да, понял. Тут, короче, Игорь, короче, мне паренек Олег Кубасов скидывал приколюху. Говорит, давай, говорит, замутим. Типа, ты пытаешься с Калом договориться, короче, ну, что, типа, давай я тебе лично отдам все дела. Ты, говорит, перезвони мне с личного, и мы договоримся. Вот. И потом, когда следующий Кал позвонит, оттуда же сказать, что, а что за хуйня, я же все, я там с прошлым Калом договорился. Ну, чтобы того предыдущего Кала просто поебали. А я, кстати, на прошлом стриме в ту неделю, вот этот Рабаданов Магомед Рабаданович, я, короче, позвонил и представился ментом. Вот. И типа Рабаданов там всех оскорбляет туда-сюда. Вот. И срочно нужно перезвонить. И эта баба повелась, которая на телефоне. Да, я сейчас запишу ваш номер. И я, короче, дал номер другого кала, бля. Надеюсь, они перезвонили ему, бля. Слушай, было бы, знаешь, что прикольно? Позвонить в две коллекторские конторы, да? И, короче, соединить звонки, пускай они с собой попиздят друг друга. Блин, а что идея? Можно замутить на стриме. Это как раз в скайпе же есть слияние вот это. Можно ебануть. Охуенно будет, люди поржут. Ребята, как вам такая идея? Например, МБА и МБА и Эверест между собой стравить. Что-то там Юрий Аркадьевич не может дозвониться. Он тебе решил на почту написать? Нет, это что-то, короче... А, это мне, короче, деньги перекинулись. Марина Игоревна, Игорь, говорит, прямой перевод внутри одной системы Visa со счета на счет. Призрачный самогонщик говорит, я вчера хотел предложить это. Да, надо попробовать, угарно будет. Призрачный самогонщик? Да, охуенный ник. Он вчера, короче, пришел на стрим. Я такой, ну, типа, бля, серьезный. Увидел, короче, призрачный самогонщик, как стал ржать. Еще в этот момент и с этим, блядь, с Калом разговаривал. Пиздец, блядь. Ну, охуенный ник просто. Призрачный самогонщик. BenVel8, спасибо огромнейшее. Не знаю, что сказать. Большое-большое спасибо. Что-то прилетело? Тут да, ничего не появляется. На Яндекс деньги. А, отлично. Он напрямую решил сделать. Спасибо большое. Вот Коломес Степанович, Коряк Поликарпыч, так делает в стиле технопранка. Кал с Калом. Да, я слушал. А я не слышал. А, да,